Глава первая. Покой. Часть первая. Дверь была маленькой дверью, без каких-либо украшений. Но эта дверь была дверью, расположенной в центре столицы Империи Роланда, Рейлут. Это была дверь в кабинет короля, а Райнер энергично постучал в нее. «Сион, ты там?» – нерешительно спросил Райнер. Он немного подождал. Лишённое мотивации высокое худощавое тело, черные волосы всегда в беспорядке, и лишённые энергии глаза, того же цвета, что и волосы, смотрели на эту дверь. «Эй, уже утро! Время вставать!» Хотя он так сказал, из комнаты не последовало ответа. Итак, Райнер снова что из силы постучал в дверь. «Ну хорошо, глупый король! Твой любимый Райнер вернулся спустя месяц! Выйди и поприветствуй меня!» Но ответа так и не последовало. Райнер состроил скучающую гримасу. «Эй, Феррис, этот Сион, похоже, его здесь нет». Глядя на своего партнера рядом с ним, там стояла женщина с холодной красотой. Золотистые длинные волосы, ясные голубые глаза. Она была прекрасна, если не считать ненормального, совершенно безэмоционального лица. Длинный меч. Казалось, просто невозможно с таким стройным телом передвигаться с этим огромным мечом на поясе. Это была Феррис Эрис. Она взглянула на скучающее выражение лица Райнера, помахав ему, тем самым призывая отойти в сторону, она шагнула вперед, сложив руку в кулак. Этим кулаком она сильно ударила в дверь. «Эй, Сион, в чем твои сомнения? Быстро открывай дверь, чтобы поприветствовать нас! Истинный король этой страны вернулся!» Сказала она. «Истинный король?» Райнер сомневался в этом, озираясь вокруг, убеждаясь, что кроме него здесь больше никого не было. Конечно, тут не было больше ни единого человека. Кто же был настоящим королем? Райнер повернулся к Феррис. «О чем ты говоришь? Настоящий король Роланда? Кто это? Это же не ты, верно?» На что по какой-то причине она яростно помахала головой. «Не говори больше такой чепухи. Они находятся на более высоком уровне, но ты по-прежнему не уважаешь их. Я даже не могу описать, насколько велик истинный император, завоевавший весь мир!» Используя тон вроде «Как ты можешь говорить что-то подобное?», она произнесла это удивительно громким голосом. Райнер содрогнулся. «Кто это, черт возьми? Человек? Кто этот человек, который, ты утверждаешь, так же силен, как бог? Это не могу быть я?» Прежде чем он закончил говорить, на ее лице появилось выражение, в котором читалось «Прекращай шутить». «Хватит шутить! Сравнивать тебя и императора как неуважительно!» Это твердое заявление заставило Райнера отшатнуться. «Разве... Кстати, об этом. Почему ты так энергично сегодня?» Но его слова были проигнорированы, а Феррис продолжила. Ее прекрасное лицо смотрело в этом направлении. «Ты совершенно не можешь сравнивать себя с императором, верно? Ведь ты абсолютно не работаешь, спишь целый день и говоришь в депрессии. Я причиню вам лишь неприятности, если останусь здесь. И тогда ты сбегаешь». «Подожди, я не говорил ничего подобного». Но Феррис было не остановить. «И когда я лично пошла за тобой, ты закричал мне, это нормально, если я продолжу жить?» И так далее. «Что? Ты как ты можешь упоминать это? Но хотя я и сказал так». Но Феррис все еще игнорировала Райнера, продолжая. «Ты отстал на миллион лет, если хочешь сравнивать себя бесполезного с этим почтенным человеком!» Закричала она. Райнер уже потерял дар речи. Это было ужасно. Такое число – миллион лет. Кто был этим почтенным человеком? Он не мог жаловаться по этому поводу. Нет, он уже знал, что все будет так. В соседней стране Нельфи Райнер спросил Феррис, «Это нормально, если я продолжу жить?» Он сказал такие смущающие слова, что теперь, когда он думал об этом, он хотел умереть. И он плакал. В тот момент он знал, что его жизнь закончилась. С этого дня и дальше она будет использовать это, чтобы дразнить его. До конца его жизни этот человек будет посмеиваться над ним. Но в тот момент она этого не сделала. Она только грустно сказала: «Идиот, если ты умрешь, разве я не буду одинока?» Сказала она, но эти слова спасли его. Именно так это позволило ему заглянуть вдаль. Но этот человек... Феррис снова сказала: «Это нормально, если я продолжу жить?» «А, смилуйся, прекрати! Я не могу так больше! Я собираюсь бежать! Нет, Я покончил с собой?» Феррис схватила Райнера сзади за воротник. «Ха-ха-ха, идиот. Не думаю, что ты можешь так легко сбегать от меня снова и снова. Всю оставшуюся жизнь я буду использовать это, чтобы высмеивать тебя. Все. Этот человек. А, ты одержима дьяволом!» И так эти двое продолжали шуметь за дверью кабинета короля. «Эй, ты что-нибудь слышишь? Разве это не кабинет короля находится в том направлении? Подозрительные личности?» Услышав эти голоса, Райнер и Феррис обменялись взглядами. «Что нам делать?» «О, почему бы не рассказать им твою веселую историю во всех деталях?» «Отклонено!» «Ах, ну действительно. В любом случае, давай сначала войдем в комнату». Райнер достал булавку из кармана и вставил ее в отверстие для ключа. Щелчок. Через несколько секунд он открыл дверь. Парочка вошла в комнату и заперла ее за собой. «Никого нет? Могли ли они вторгнуться в кабинет?» «Нет, невозможно. Я слышал, что замок этой двери сделан по-особому. Могли ли они побежать в другое место?» «Хорошо, давайте найдем их». Убедившись, что голоса удалились, Феррис сказала. «Ха-ха-ха, какой бы это ни был замок, до тех пор, пока существует гениальный вор Райнер Люд сама, открыть его, как съесть кусок пирога. Все верно?» «Что?» Раздраженно сказал Райнер. Затем он посмотрел на дверь замок. «Но этот, сделанный по-особому, даже если бы это был не я, до тех пор, пока это вор с навыками, замок легко открыть. Вот на каком уровне безопасность кабинета короля. Сион, этот человек, он действительно в порядке?» Феррис ответила беспристрастно. Демон сама следит за этим человеком». «А, понятно». Райнер понял, о чем речь. Все так и было. Король Роланда всегда был защищен главой семьи Эрис. Семья Эрис. Таинственная дворянская семья, называемая Семьей Меча, защищала короля Роланда из поколения в поколение. Они обладали необычайно большой силой, хотя Феррис также была частью этой семьи. Райнер посмотрел на меч на ее талии. Этот меч мог пронестись со скоростью, неуловимой для глаза, чтобы поразить Райнера, но эта скорость была слишком неестественной. Райнер пользовался магией, чтобы увеличить свою скорость, но она была быстрее. Это было невозможно. Сколько тренировок она прошла, сколько принесла жертв, чтобы в таком молодом возрасте стать настолько сильной. Просто думая об этом, он почувствовал отвращение. Но тот человек, защищающий короля Роланда, был еще чудовищнее, чем она. Глава семьи Эрис, Люсиль Эрис, старший брат Феррис. Как и сказала Феррис, пока он защищал короля, никто не мог коснуться Сиона. Люсиль был таким сильным. Райнер подумал о времени, когда он столкнулся с Люсилем и непроизвольно нахмурился. Центр тьмы. Он подумал о лице этого человека, который подтолкнул Райнера к бездне депрессии с улыбкой. Его сила уже была выше человеческой. Она была абсолютной. Нет, это было нечто, что нельзя было назвать человеком. Он засмеялся и исчез. Он просто стер следы своего присутствия или был так быстр, что не уследить. В следующий момент, когда он почувствовал, что исчез, Райнера раздавили за горло. Он не знал, когда тот успел переместиться, и чуть не погиб. Это был не человек. Брат Феррис не был человеком. Тогда почему все так? В то же время Райнер вспомнил, что сказал Люсиль. Сказал, когда схватил Райнера за горло. «Феррис не монстр?» «Да, разве ты не понял? Феррис — человек. Она отличается от меня. Человека с проклятой кровью в жилах и тебе». Так он ясно сказал. «Проклятая кровь». В то время он не слишком задумывался о значении этих слов. Потому что это было то, что он уже привык слышать. «Проклятый монстр — сын дьявола. Убийца, обладатель альфа-стигмы, да». Он был проклят. Так что? Это не было чем-то новым для него. Но Люсиль продолжал. «Значит, у тебя не должно быть ошибочного представления. Ты не можешь обладать ею. Потому как она уже освободилась от этой проклятой крови. Даже если это моя кровь и твоя кровь, она не смешается с ней. Такого я не допущу». В чем был смысл? «Это нормально, что я был проклят, потому что я обладатель альфа-стигмы. Такого рода вещи, я наиболее знаком с ними. То, что Люсиль проклят, это тоже можно понять. Поскольку он был таким монстром, он мог скрывать секреты. Но Феррис освободилась от проклятой крови и что-то в этом роде. Что это значит? Феррис тоже. Была ли она тоже проклята ранее? Райнер посмотрел на нее. Это необычайно красивое лицо с его, как всегда, прекрасными чертами. Действительно, ее красота была сверхчеловеческой. В ней текла кровь богини или феи, и она не была человеком. Даже если бы так говорили, этому бы никто не поверил. Но это не было чем-то таким уж обычным. Я проклят, Люсиль проклят, но Феррис освободилась от этого. Что же, черт возьми, это значит? Неважно, Феррис это или Люсиль, они, казалось, страдали от проклятия так же, как и Альфа Стигма. Но Феррис, кажется, освободилась от этого. Что это значило?